Глава третья. Аделин Роуп. Следующее утро началось с серого унылого света, проникающего сквозь шторы. Вставать не хотелось, и мелькнула малодушная мысль, что может отложить дела на потом и еще немного пожалеть себя. Я почти поддалась соблазну, когда в дверь постучали, и едва я ее открыла, как горничная вручила срочное послание. В недоумении я разглядывала желтый конверт. Незнакомое имя отправителя. Кому от меня что понадобилось? Но едва вскрыла, все встало на свои места. На бумаге герб исследовательского корпуса. Секретарь его главы настойчиво просил меня прибыть в их ведомство для решения срочных вопросов. Они дождались похорон опекуна, выдержали минимальные приличия. В принципе, действительно, не было смысла больше откладывать неизбежный визит. Распахнув двери гардероба, я посмотрела на платье. Цветом скорби в нашем государстве считался красный. И таких нарядов у меня было всего два. Довольно классического вида, а значит, не так бросалось в глаза, что они вышли из моды. А еще есть шарфы и пара брошей. Неизменная вуаль, которая помогала скрывать мысли и эмоции женщине, в моем положении. Более чем достаточно, чтобы сохранить достоинство. О том, как ошибалась, я поняла, едва вошла в исследовательский корпус. Он располагался недалеко от императорского дворца и был огромным. В нем находилось все. Самый большой музей столицы по разным направлениям, центральная библиотека, архивы, хранилища, исследовательские лаборатории, администрация. И, думаю, много чего еще, о чем я даже не знала. В связи с этим здание было красивым, помпезным. То здесь, то там стояли стеклянные кубы с экспонатами из разных известных экспедиций. Сейчас я чувствовала себя простушкой, но, несмотря на это, вскинув подбородок, направилась к стойке администрации. Меня узнали сразу же. Все тот же вестник снова напечатал меня на первой полосе в связи с похоронами. Ко мне навстречу шагнул пожилой мужчина с аккуратно подстриженной серой бородой и усами. Чуть склонившись, он представился. «Дона Роуп, рад приветствовать вас в нашем ведомстве. Я Элиас Кларк, ваш сопровождающий на сегодня. Примите мои соболезнования». «Благодарю». Кивнула я и отправилась следом за мужчиной по длинным коридорам этого здания, которое с каждым шагом все больше напоминало лабиринт. Кларк всю дорогу занимал меня разговором, видимо, чтобы юная Дона не заскучала. Рассказывал о создании экспедиции в темный город, об опекуне, бередя мои раны. Когда мы подошли к большим двустворчатым массивным дверям, я уже была готова попрать приличие и попросить мужчину заткнуться. Но он прервался сам. «Ну вот мы и пришли. Прошу, проходите, вас уже ждут», — сообщил Кларк, приоткрывая дверь. Глубоко вздохнув, я шагнула внутрь, прижимая к себе папки с документами, которые и планировала отдать. А внутри моему взору предстал длинный стол, за которым восседали 11 ученых мужей, и все пристально рассматривали меня. В большой комнате еще находились секретари, помощники, заинтересованные лица, но беседовать я сегодня буду именно с ученым советом. Всех я знала, не лично, а по фотографиям, научным работам и рассказам опекуна. Здесь присутствовал и его друг, герцог Даушен. «Дона Роуп, приветствуем вас, просим присаживаться». Его светлость указал на одно из кресел, которые стояли перед вытянутым столом. «Приносим вам соболезнования». «Благодарю вас», — склонила я голову в ответном приветствии. А потом передала папки подошедшему секретарю. Пока совет знакомился с отчетами, я терпеливо ждала. Конечно, я не могла ответить на все вопросы, но общее положение вещей знала. К тому же нужно уточнить, могу ли я вернуться обратно в состав экспедиции. Наше общество давало женщине определенную свободу, но совсем небольшую. По настоянию опекуна я всегда подписывала собственным именем, свои переводы, научные статьи или работы по древним текстам. Этур считал это важным аспектом моей будущей научной деятельности. Однако я не занимала какую-либо официальную должность. К тому же несколько лет я училась в академии. Поэтому я скорее числилась при опекуне, чем служащей экспедиции. Теперь его нет, значит, нет и моей работы. Женщин на раскопках было мало. Все они являлись прекрасными специалистами, а еще преклонного возраста вдовами. Я же юная девушка, и, несмотря на свои таланты и определенную известность в научных кругах, думаю, меня там никто не ждет. А между тем члены совета начали спорить между собой. «Работа проделана прекрасная, большие успехи. Что вы называете успехами, уважаемый? Никаких серьезных находок за последние годы. Видимо, было чем еще заняться». «На что вы намекаете?» «Да все знают, ходят слухи». Я не понимала, о чем они говорят. Какие слухи? «Считаю, нужно передать проект нашей группе. У нас больше специалистов». От Этура я слышала, что сейчас по нашей экспедиции в научных кругах есть две группы. Официальная, которая сейчас занимается ею, и оппозиция. Чем больше я прислушивалась к разгорающемуся спору, который вот-вот грозил перейти в драку, тем больше понимала. Они решили воспользоваться смертью опекуна, опорочить его доброе имя, дискредитировать и тем самым урвать кусок себе. Народ любил историю империи, своих предков, и на это государство выделяло немалое финансирование, которое сейчас проплывало мимо части научных мужей. Стервятники. «Господа, успокойтесь», — повысил голос доселе молчавший герцог. «Я не понимаю, о каких именно проступках и пренебрежением обязанностями вы говорите». «Да все знают, что он спал со своей подопечной, вот и забросил дела в последнее время», — выкрикнул один из мужчин. «Мои руки сжались в кулаки. Как они посмели? Как они допустили подобное предположение? Мой опекун, благороднейший из людей, не бросил сироту на произвол судьбы, приютил, вырастил, заботился, дал образование. Да я ни одного косого взгляда не видела от него за все годы. А они взяли его достойный поступок, вывернули и сейчас оскверняют им имя умершего человека, который всю жизнь отдал науке». «Я полагаю, у вас есть доказательства своим словам. За клевету могут серьезно наказать и лишить научных званий», — проскрежетал герцог. На его лице заходили желваки от злости. «Они не кровные родственники, а жили в одном доме. Над ними свечку никто не держал. Но посредственные результаты работы, вот они, в наличии. Чем объясните, что Кар начал сдавать? Не смешите меня». «Кто хочет, пусть подаст на нас в суд», — начал еще один мужчина, но я больше не могла слушать и встала. Все разом затихли, заметив мой маневр. «Ну что ж, так я и сделаю. Обращусь в службу дознания и подам заявление в суд», — самым холодным тоном объявила я, вместо того, чтобы слушать всю ту клевету и чушь, что сейчас несли. Ведь меня только что оскорбили самым гнусным образом. И пусть население нашей империи знает о том, как именно отзываются коллеги о великом ученом и какие сплетни о нем распространяют. Опекуна действительно любили в народе. Он много лет возглавлял направление по исследованию темного города. Больше всего открытий было сделано именно им. Этур несколько раз выступал перед людьми, давал интервью. Его открытия были у всех на слуху. «А вы очень самоуверенны. Можете доказать?» — похабно усмехнулся тот, кто кинул первое обвинение. В столице ходили слухи, что на других континентах женщины не так тщательно блюдут честь. Может, отчасти это и правда, но не обо мне. «Могу», — заявила я. Мои щеки пылали от смущения и стыда. «То, что я невинна, подтвердит любой врач. Поэтому увидимся в суде, Доны». Развернувшись, я, высоко подняв голову, направилась прочь из зала. держалась я на одной только злости. Невероятно унизительно раскрывать такие личные подробности своей жизни при посторонних. Будь Этур жив, он бы меня отругал. Но оставить все как есть и позволить оклеветать дорогого мне человека я не могла. Даже если они зальют мою репутацию грязью, на оставшиеся деньги уеду в темный город. Там, в племени коренного населения, сын вождя звал меня замуж. Не пропаду. Мои слова не разошлись с делом, и я сразу отправилась в службу судебного дознания. Те неожиданно обрадовались мне как родной. Я даже опешила от их профессионального энтузиазма, словно они не при суде, а в тайной канцелярии самого императора по розыску опасных преступников работают. Быстро оформили заявление, допросили, разузнав мою жизнь едва ли не по минутам за последние 10 лет. Отправили к врачу на освидетельствование. Самый позорный момент этого плана. Обсуждать личное с посторонними мужчинами, пусть даже с дознавателями, это очень стыдно и неприятно. Но вот показываться врачу... Безусловно, общество не осуждало такое общение с доктором, но для меня подобное было хуже каторги. Оказалось огромным облегчением, что врачом была женщина. В отель я вернулась к вечеру, совершенно измотанная, униженная, но зато не в апатии, какая меня поглощала последние дни. Внутри плескалась злость и желание мести, растерзать всех, кто желал оклеветать опекуна, сжечь. В холле отеля на стойке лежал очередной номер вестника. И снова я на первой полосе. Каждую историю можно подать в разном свете. Но тут то ли герцог постарался, то ли клеветники отступили, но статья была положительная. О том, как я защищаю человека, который заботился обо мне с детства. Сообщили и о результатах моего обследования. Девушка, прожившая полжизни среди дикарей, сохранила свое достоинство и воспитание, оказавшись примером благовоспитанной доны империи. Прекрасно. Теперь на меня предлагали равняться. «Дона Роуп, были бы вы осторожнее, репортеры охотятся за вами». Вскинув голову на полную женщину, которая несколько дней назад меня заселяла, я уточнила. «Зачем я им? Вы же знаменитость». В глазах женщины плескалась симпатия. «Я?» «Конечно. Для старшего поколения порядочная Дона». Пример прекрасного воспитания, несмотря на пагубное окружение. Для более молодых вы олицетворяете, что даже без денег и связей можно сделать себе карьеру. Про ваши статьи и работы на третьей странице написано. Для юного поколения вы девушка, которая пережила много приключений, потерь, но остались собой. «А это на какой странице?» — кисло спросила я. «А это уже слухи, но они лучше любого вестника. Естественно, каждый журналист считает своим долгом найти вас и узнать, какая вы на самом деле», — пояснили мне. «Какая?» — не удержалась от нового вопроса. «Несчастная». И в этот момент меня прорвало. Слезы потекли по щекам, и я позорно сбежала в свой номер. Было грустно, обидно и тоскливо. Весь вечер я жалела себя и на ужин заказала сладкое. Женщины в коренном племени ценятся те, что потолще. Надо готовиться.